Томб через 5,5 лет после дня А. Жюльет сказала, завтра она уедет. Но на самом деле для этого понадобилось 2 месяца. Несмотря на решимость сестры и ее недюжинное упрямство, есть на свете горы, которые не так-то просто сдвинуть. Я не сопротивлялся, потому что знал, что она права. Я так долго не выдержал бы. Рано или поздно сломался. Мы нашли вроде бы хорошее заведение, пансионат для престарелых с медицинским уклоном, где ей будет обеспечен надлежащий уход. Мы договорились между собой так, чтобы каждый день маму навещали 2. Жюльет с Робером будут приходить по очереди к 11 утра, чтобы быть с ней во время обеда, а я буду навещать ее днем. Я очень удивился, а еще больше обрадовался, что им удастся высвободить столько времени, это при их-то сумасшедшей занятости. Они сказали, что делают это и ради меня тоже, чтобы я мог вернуться к нормальной жизни, и я торжественно пообещал им, это, конечно, была идея Жюльет, проводить с мамой не больше 3 часов в день. 21 час нормальной жизни ежедневно. Это пойдет мне на пользу. И я буду этого придерживаться. Я уверен. Завтра знаменательный день. Вернее, уже сегодня, учитывая, который сейчас час. Я знаю, что не усну, пока они не придут, и мы не отвезем все вместе маму в это место, откуда, если, конечно, не случится чудо, она никогда уже больше не выйдет. Я должен с этим свыкнуться. Это последняя мамина ночь дома, в ее доме. Она тоже не спит, я слышу. Она там у себя в комнате бормочет что-то, издает свои странные звуки. Часть ночи она бродила по коридору, раз или два набрасывалась на меня с оскорблениями, но ничего не разбила. Потом, проходя мимо двери гостиной, она спросила меня, где мой папа? Я ответил, что не знаю, и она, как ни в чем не бывало, продолжила свой путь. Через 30-40 секунд, ровно столько времени нужно, чтобы пройти нога за ногу до конца коридора и обратно, она вернулась и спросила, где мой папа? Я снова ответил, что не знаю, после чего сцена повторилась в точности, по крайней мере, еще раз 50. 50 раз она задавала мне одним и тем же тоном один и тот же вопрос «Где мой папа?». Я 50 раз отвечал ей, что не знаю. Наконец она снова вернулась к себе в комнату. Звук поворачиваемого в дверном замке ключа заглушает мамино бормотание. Это Робер и Жюльет, хотя они должны были явиться только к 8. Сейчас же едва 7:30, и, судя по их физиономиям, они тоже не спали этой ночью. Что ж, и правда, лучше провести эти 1,5 часа вместе, чем поодиночке. В полном молчании мы завтракаем горячими круассанами, купленными по дороге Робером. Меня удивляет аппетит, с которым мы их уплетаем. Семейный завтрак действует на нас благотворно. Это как в детстве, когда вкус варенья заставляет забыть о трудностях грядущего дня. Покончив с завтраком, мы переглядываемся. Пора. Жюльет надевает вязаную кофту, я облачаюсь в куртку. В тяжелые моменты жизни мне всегда не хватает тепла. Я велю им отнести в машину сумки, а сам иду за мамой. Тихонько открываю дверь и вижу. Мама сидит по-турецки на полу рядом с кроватью. Руки у нее сложены полукольцом, одна плотно прижата к другой, и она ими плавно покачивает. Через несколько мгновений я понимаю, что она баюкает некое воображаемое существо. Я делаю шаг вперед, она замечает меня, и взгляд ее загорается радостью. «Папа, ты пришел!» «Я?» «Да, я пришел». «Говори потише, он спит». «Кто спит?» «Ну, Элвис же». «А кто это Элвис? Твой ребеночек?» «Да нет же, папа». «Ничего себе, скажешь тоже. Я же еще маленькая, у меня не может быть ребеночка. Элвис — это мой голыш, куколка». Несколько секунд я молча смотрю на нее. Она выглядит совершенно счастливой и тихо-тихо напевает колыбельную «Баю-бай, баю-бай, поскорее засыпай». Она маленькая девочка, которая играет в куклы у себя в комнате под присмотром своего отца. Я вижу улыбку на ее светящемся от радости лице. Допев колыбельную, она шепчет своему голышу что-то на ухо. Я злюсь на себя за то, что мне придется прервать эти счастливые мгновения. «Ну, давай, едем». «Куда это? В школу?» «Да, именно. Мы едем в новую школу». «А можно мне взять с собой Элвиса?» «Конечно, можно». Я беру маму за руку, тихонько тяну ее, чтобы она шла за мной. Во второй руке она держит своего воображаемого голыша. «Ты слышал, Элвис? Ты пойдешь со мной в школу? В новую школу?» «Новая школа. В общем, да, что-то в этом роде. Там будут еще дети, такие же, как она. Только вот родители за ними никогда не придут». Робер и Жюльет ждут меня у дверей с последними сумками в руках. Я приподнимаю маму, чтобы преодолеть вместе с ней несколько ступенек. Мы садимся с ней на заднее сиденье. Не прошло и минуты, как она позабыла о своем голыше. Взгляд ее снова стал пустым. Она вернулась в свою капсулу. Я поднимаю воротник. Мне снова холодно. Еще холоднее, чем было только что. Маме будет так одиноко среди этих людей, которых она не знает. Я уверен, что среди тех, кого она забыла, она чувствовала бы себя лучше.